Глава третья. Он явился утром. Весь в светлом, высокий, смуглый, впечатляющий своими габаритами и пронзительным взглядом, от которого бросало в дрожь. Вошел в комнату не один. За ним забежала какая-то женщина с подносом и, глядя в пол, пронеслась к столу. Поставила поднос и тут же исчезла, закрыв за собой дверь. «Доброе утро, Настенька. Вижу, ты уже проснулась. Как спалось?» Самир прищурился, разглядывая мои воспаленные глаза. «Похоже, никак не спалось. Понимаю. Тебе, наверное, было волнительно на новом месте. Но это ничего. Скоро обживешься». Он издевался? Или правда считал в порядке вещей запирать свою будущую жену как кузницу? Я молчала. Говорить с Самиром, а тем более пытаться выяснить, почему он так поступает, желания не было. Лучше не злить его. Проблемы мне ни к чему. Молча прошла к столику, села в предложенное кресло и взяла чашку с горячим чаем. Есть не хотелось совершенно, а тем более есть в его присутствии, когда темные, с каким-то задумчивым прищуром глаза впились в меня, как змеи, и проникли под кожу, чтобы сожрать заживо. И я все еще боялась. Вернее, не знала, чего ожидать от этого мужчины. Неведение очень часто гораздо хуже страха перед определенной опасностью. Даже в клетке с диким зверем ты знаешь, чего от него ожидать. А тут... «Ты все еще меня боишься, Настя?» Мягкость его тона исчезла, появились какие-то строгие нотки. Я захлопала ресницами, щеки вспыхнули, и воздуха стало катастрофически не хватать. «Да», — ответила честно. И потупила взгляд. «Не стоит. Я забрал тебя, чтобы жениться, а не пытать подвешенную к потолку в темном подвале. Это вроде как шутка, но мне совсем не смешно. Зажимаю пальцами чайную ложку и кусаю нижнюю губу до крови. Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- губам. Осторожно касается, оставляя на внутренней стороне ладони влажный, теплый след. Улыбается одним уголком рта. «Перестань так дрожать. Знаю, ты испугалась, когда я закрыл тебя в комнате. Но хочу, чтобы ты знала. У меня не было злого умысла. Это только для того, чтобы ты отдохнула и не пыталась сбежать. Почему-то у меня возникло именно такое ощущение, что ты попробуешь уйти из моего дома. Разумеется, охрана тебя не выпустила бы, но это лишний повод для нервов, согласись. Если честно, я сам пожалел, что запер тебя. Не подумал, что ты испугаешься. Впредь я не стану ограничивать твою свободу. Не думай, что я какой-нибудь больной собственник. Хотя я, конечно, собственник, но одержимости и психоза за собой не замечал. И знаешь, как-то неправильно у нас все получилось. Давай начнем наше знакомство сначала. Он действительно странный. Ладно. Кивнула, пряча глаза за чашкой. Отлично. Теперь расскажи мне о себе. Я вскинул на него ошеломленный взгляд, невольно сжалась. Это еще зачем? Как будто он не знает обо мне все до мельчайших подробностей. Я не знаю, что сказать. «Разве мой отец не рассказывал вам обо всем?» «Так и есть», — кивнул, придвинул ко мне тарелку с овсянкой. «Ну вот, даже о том, чем я завтракаю, он в курсе». «Но я хотел бы услышать от тебя, чем ты увлекаешься, что тебе по душе. Ты ведь любишь писать рассказы, да? Так почему пошла на юридический? Потому что тебе так сказал отец? А сама ты чего хочешь?» Он и про рассказы знал? Откуда? Я ведь не писала уже больше года. Помнится, мачеха нашла тетрадку под моим матрасом и высмеяла так, что я до сих пор не могла закончить свою повесть. Вдохновение покинуло меня навсегда. Я не пишу больше. Обожгла губы горячим чаем, зашипела от боли, а Самир протянул мне салфетку. Спасибо. Почему же не пишешь? Отец запретил. Да нет. Равнодушно пожала плечами, а внутри вновь проснулась обида на Карину. Своими насмешками и издевательствами она отобрала у меня единственную радость в жизни. Но винить ее не стоило. У нас просто слишком разные взгляды на жизнь, хоть она и не намного старше. Нет? Дурачась, как ребенок, Самир склонил голову на бок, чем вызвал невольную улыбку. Вот, так намного лучше ведь, правда? Улыбнулся и сам, отчего его лицо буквально преобразилось. Передо мной сидел совсем другой человек. Не тот, что запер меня в этой комнате. Нет. Другой. Такой простой и, кажется, даже добрый. А может, мне просто хотелось обманываться. Боялась, что не выдержу всего этого. Сойду с ума еще до свадьбы. Ну, так скажи мне, почему ты перестала писать? Наверное, просто выросла. Врать я не любила и не умела, а потому пришлось отвести взгляд в сторону, чтобы Самир не прознал о моей лжи. Еще один урок, усвоенный в детстве. Мужчины не любят ложь. Отец порол меня ремнем за малейшее вранье и все время повторял, что я должна вырасти правильной девушкой. Что ж, у него получилось воспитать достойную невесту. Самир хмыкнул, постучал по столешнице длинными пальцами. «И что же тебе интересно теперь? Учеба?» «Учиться интересно. Мне нравится познавать новое». Тут поймала себя на мысли, что больше не трясусь от страха и говорю с ним вполне себе спокойно. «А кроме учебы, ты вроде ходила на курсы какие-то». «Ходила. Я брала уроки кулинарии. Люблю готовить». Самир откинулся на спинку кресла, а я как бы невзначай окинула его мощную фигуру взглядом. Красивый мужчина. Загадочный. Он не похож на моего отца. От последнего всегда веяло злобой и алкоголем, а Самир? От него исходили волны могущества и спокойствия, будто весь мир в его руках. «Ты хотела бы продолжить учебу?» Спросил вдруг, а я от неожиданности пролила на стол чай. «А вы разрешите?» — спросила недоверчиво, а Самир кивнул. «Увлечение-то тоже касается. Можешь выбрать себе учителей получше». Спустя минуту я поняла, что улыбаюсь во весь рот, и смутилась. «Спасибо вам, Самир Камалович».